«Мы уничтожили всех демонов с левого фланга! На правом фланге тоже чисто!» Рапортовали покрытые черной кровью врага солдаты. «Отлично! Восстановите здоровье и ману! И не забудьте привести экипировку в порядок!» Удовлетворенно кивнул Арк, отдав дальнейшее распоряжение. С тех пор, как отряд попал в лабиринт, Арка-компания встретила и зачистила не менее 10 стаи злых помыслов, но каждая стычка занимала уйму драгоценного времени, и к тому же ждать подкреплений было неоткуда. Если бы это была привычная для игроков местность, то боев можно было бы избежать с помощью разведчиков, но злые помыслы из раза в раз неожиданно появлялись из темноты без каких-либо признаков своего приближения. Они мгновенно окружали группу, и избежать кровопролитного боя не представлялось возможным. Что ж, хотя бы мы научились правильно противостоять этим тварям. Как и во многих играх, монстры Нового Света представляли наибольшую опасность во время первой встречи с ними. Не зная особых навыков и принципов поведения врага, бороться с ним бывает непросто. И правда, злые помыслы навели серьезного шороха во время первого появления, но спустя 10 столкновений с этими демонами предугадать их действия стало проще простого. Отряд Арка научился противостоять им, спокойно и без паники реагируя даже на внезапные атаки. Для сравнения, во время первого боя отряд потерял 100 человек, а на убийство всех врагов ушло 30 минут. Сейчас же группа разобралась с очередной кучкой монстров за 15-20 минут без малейших потерь. Из-за них, конечно, дают много опыта, но мы пришли сюда не за этим. Вздохнул Арк, открывая окно информации о своем персонаже. Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 500. Дворянский титул виконт. Уровень 496. Слава 42535 плюс 500. Класс темная душа. Титул. Кошачий рыцарь. Народный заступник. Герой Джексона. Великий авантюрист. Член магического института. Герой Саутандаля. Здоровье. 8990 плюс 475, мана 9190 плюс 225, духовная сила 956, сила 989 плюс 38, ловкость 1304 плюс 120, выносливость 1564 плюс 65, мудрость 199 плюс 10, интеллект 1672 плюс 25, удача 234 плюс 60, гибкость 329, искусство общения 89, привязанность 129 плюс 10, устойчивость 483, темный туман 91, специальная характеристика, знание древних реликвий 258, эффект экипировки, сияющая тьма, двуручный меч, плюс 10% урона против демонов, ловкость, выносливость, интеллект плюс 20, доспехи стражу русалов, сопротивление воде плюс 100%, штрафы стихии воды игнорируются, кошачьи лапы перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15, критический удар плюс 10%, сущность нота шлем, ловкость, мудрость плюс 10, волчьи лапы обувь, ловкость плюс 40, скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%, доступен навык прыжок, плащ белого тигра, плащ, мужество плюс 30%, ловкость плюс 30, невосприимчивость к навыкам, понижающим боевой дух, доступен навык рёв белого тигра, эффект комплекта царь зверей, сила, ловкость, выносливость плюс 35, защита плюс 70. Доступен навык «Дикая сила». Регалии воина «Наплечники». Сила плюс 3. Ожерелье Аделайн. Ожерелье. Защита плюс 40. Привязанность плюс 10. Доступен навык «Благословение моря». Дух возрождения. Кольцо. Сила плюс 5. Восстановление маны плюс 5%. Кольцо Рорукана. Кольцо. Ловкость плюс 10. Скорость атаки плюс 10%. Критический удар плюс 8%. Доступен навык «Темная защита». Кольцо Арка — кольцо. Сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5. Доступен навык прилив сил. Талисман живучести — браслет. Здоровье плюс 50. Восстановление здоровья 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора — браслет. Сила, ловкость, выносливость плюс 10. Слава плюс 500. Рост навыка владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 50%. Способность скрыться в темноте — длительность 30 секунд, автоматически отменяется при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения. Способность раскрывать истинные свойства предметов. Поглощение ударов увеличено на 20%. Сопротивление ядом увеличено на 50%. Атака и защита увеличена на 10%. Когда он только попал в лабиринт мысли, его уровень составлял 492. Значит, за время пребывания здесь он набрал целых 4 уровня. Оно и неудивительно, ведь он с товарищами убил тысячи элитных демонов без единой смерти, тем не менее лицо Арка все больше мрачнело. У меня в распоряжении около 1000 солдат, и злые помыслы больше не представляют опасности, но... Ему было совсем не до прокачки уровня, так как следовало как можно быстрее найти выход из лабиринта и вмешаться в ход церемонии воскрешения. Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения Тёмного Лорда. Арк вновь прочел зловещее предупреждение, маячившее в углу обзора. Он уже потратил 5 часов, блуждая по лабиринту вслепую. Чёрт, и как я должен выбраться из этого места? Он устало окинул взглядом стены. Лабиринт походил на что-то вроде трёхмерной пространственной головоломки, и если свернуть не туда, то рискуешь со временем вернуться на исходную точку, впустую потратив кучу времени. Кроме того, ходы постоянно сменили друг друга, словно узоры калейдоскопа, и составить даже примерную карту местности было абсолютно невозможно. Последние 5 часов не привели группу ни к какому результату. Даже навык картографии не поможет нам выбраться отсюда. Составление карт не имело никакого смысла в извечно меняющем свою форму лабиринте мысли. Возможно, разделившись, группа смогла бы найти выход быстрее, но никто не был застрахован от внезапного нападения монстров, и потому пленники лабиринта были вынуждены держаться вместе. Разделившись, они обрекали себя на верную смерть, но и бродить по 3D лабиринту вслепую вечно тоже было нельзя. «Проклятие! Вот так дилемма!» Вздохнул Арк, опустив взгляд на пылающую душу, обвившуюся вокруг его талии. Возможно, если трансформировать питомца, то Арку удастся увидеть нужный путь с высоты птичьего полёта. Конечно, в воздушном пространстве над головами группы парило множество кристаллов и каменных глыб всех форм и размеров, но между ними всё же можно было летать. Однако даже если мы найдём выход, не факт, что нам удастся до него добраться. Поэтому Арк не прибегал к данному методу. Он находился в трёхмерном лабиринте, состоявшем из 1000 ходов, причём некоторые из них заканчивались порталами, ведущими в совершенно другой участок лабиринта. То есть прямого пути какой-либо точки просто не существовало. Из-за этих порталов отряд и бродил по лабиринту вслепую последние 5 часов. Порталы были даже в воздухе, поэтому отделяться от группы верхом на пылающей душе было опасно. Этот подлец Маситу, скорее всего, прячется где-то неподалёку и смеётся над нами. При этой мысли внутри Арка начинал закипать гнев. «Только попадись мне на глаза. Но сейчас мне его не выследить». Вздохнул он, но тут в его голове пронеслась мысль. «Выследить? Погодите-ка. Кажется, я придумал!» — воскликнул Арк после некоторых размышлений. Недоумевающие взгляды всех присутствующих обратились к нему, но Арк всем своим видом говорил, что нашёл решение проблемы. Он улыбнулся и заговорил, оглядев окруживших его людей. «Мы выступаем. Приготовьтесь покинуть это место!» «Ещё чуть-чуть!» — возбуждённо пробормотал Маситу, смотря на кроваво-красную железную дверь. «Ещё 4 часа. Через каких-то 4 часа лорд Тьмы вернётся на эту землю, и тогда никто не сможет его остановить. Тёмный владыка, ожидавший своего часа долгие сотни лет, вновь пробудится! Ха-ха-ха-ха! Мы не позволим этому случиться!» Яркий луч прорезал кромешную тьму. Маситу не ожидал нападения, и луч попал в бедро. Он припал на одно колено и всмотрелся в направление, откуда ударил луч. «Но как?» Сконфуженно заговорил он. Сотни солдат приближались к нему с другой стороны площади. Их вели за собой Арк, Шамбала, Брат, Родиан, Лоретта, Тимоси и Вормер. 7 последователей героев. Маситу смотрел на них, не веря своим глазам. «Этого не может быть! Ни единая душа не может покинуть лабиринт мысли! А вы всего за 8 часов! И знаешь, как нам это удалось? Ты сам подсказал нам путь!» «Я? Чушь! Ну, ты оставил нам несколько подсказок, которые помогли этому парню отыскать путь назад». Арк с улыбкой похлопал по спине пылающей души на его талии. Тот со счастливым видом потерся руку хозяина. Именно так Арку удалось найти выход из лабиринта мысли исключительно благодаря нюху пылающей души. Около 3 часов назад Арк придумал, как отряду выбраться из ловушки, и его догадка оправдала себя. «Что ты имеешь в виду? Разве ты не говорил, что отсюда нет выхода? Мы уже 5 часов пытаемся найти выход. Ты не заболел?» Шамбала, Брэд, Родиан и Лоретта сдачно смотрели на Арка, но Рока резко осадила их. «Арк не станет болтать попусту. Если он говорит, что мы покинем это место, значит, так оно и будет!» Она знала Арка лучше кого бы то ни было. Он и правда не стал бы давать друзьям надежду, если бы на это не было веских причин. Он был человеком дела. Брэд почесал затылок, пристыжённый словами Рока, и спросил. «Значит, ты и правда нашёл способ выбраться?» Засмеялся Арк и вместо ответа обратился к питомцу, отдыхавшему на его поясе. «Пылающая душа!» Питомец поднял живые глаза на хозяина, который улыбнулся и дал команду. «Пылающая душа, используй выслеживание и найди все следы в этой местности!» Змей, понимающе кивнул и спрыгнул на землю. Его голова припала к земле. Он попробовал воздух раздвоенным языком. Спустя несколько минут перед арком предстала целая карта из массы следов. «Применить фильтр, убрать следы демонов!» Следы монстров исчезли с карты. «Применить фильтр, убрать следы чужаков!» Следы, оставленные самим арком и его соратниками, тоже исчезли. После этих манипуляций на карте остался лишь один видимый след. «Определить источник следов!» «Я нашел тебя, Мастито!» Убедившись в правоте своей догадки, Арк удовлетворенно улыбнулся. Это был их шанс выбраться из лабиринта. Мастито заманил их в ловушку, но по иронии судьбы именно он и поможет им сбежать. Черный маг должен был как-то покинуть это место и, следовательно, оставить за собой следы. Место, которому ведут эти следы, и должно быть выходом из лабиринта. Он либо ждет у выхода, либо уже прошел через него. Как бы там ни было, это наш билет на свободу! Благодаря мастерскому владению навыком выслеживания, Пылающая душа не только смог найти нужные следы, но и отличить их от следов монстров и солдат. Максимальный возраст следов также был увеличен на 50%, что позволяло Пылающей душе искать следы, оставленные до 6 часов назад. Масюту прошел здесь около 5 часов назад, и его следы все еще свежие. Отфильтровав все прочие следы, я оставлю лишь те, что принадлежат черному магу с хаотическим мировоззрением, то есть Масюту. Это был верный способ покинуть лабиринт. Больше нельзя было терять ни секунды. «Подъем! С этого момента мы движемся по направлению к выходу! Пылающая душа! Веди нас!» Арк и штурмовой отряд в полном составе начали свой марш по следам Масюту. Именно подобным образом черный маг вывел группу из лабиринта. А иначе нам пришлось бы вечно бродить по этому проклятому месту. Следуя шагам Масюту, Арк в очередной раз убедился в запутанной структуре лабиринта мыслей. Архиепископ шел кратчайшей дорогой, но даже этот путь занял у отряда 3 часа. Даже простейший путь был слишком сложным для человеческого понимания. Помимо этого, по дороге на них несколько раз напали злые помыслы. В итоге, под конец пути от отряда осталось примерно 800 человек. Но все эти люди сумели выбраться из лабиринта исключительно благодаря Пылающей душе. Масюту смерил спасшихся героев мрачным взглядом и прокричал. «Как вы смеете являться сюда? Но ведь ты сам нас привел! Что-то не так?» «Достаточно!» Лицо Масюту приняло багровый оттенок при словах Арка. Он нахмурился, поднялся на ноги и громогласно промолвил. «Дерзкий ублюдок, я покажу тебе, что такое настоящий страх!» При этих словах тело мага поглотила ярко-красная вспышка, и его кожа разошлась по швам. Из-под нее полилась мерзкая черная слизь. Когда эта жуткая трансформация подошла к концу, перед отрядом предстал паукообразный монстр с 2 головами. Красное предупреждение замигало перед лицом Арка. «Вы встретили джина тьмы, Масюту!»